второй международной глицеологической экспедиции не удалось полностью провести все запланированные измерения. Первый термобур в результате короткого замыкания застрял на глубине около 200 метров. Второй по той же причине остановился на горизонте 1000 метров. До скалистого основания было еще очень далеко, но и без этого геофизикам предстояло разрешить нелегкую загадку. На глубине 600 метров термометр показал столь низкую температуру, какой они не ожидали – -29 градусов. Чем объяснить эту огромную разницу в температурах льда на восточном и западном побережьях? Как она будет меняться с глубиной? Какова температура в месте соприкосновения льда со скалистым основанием? Каким неисследованным еще законам подчиняются эти миллиарды тонн давным-давно замерзшей воды? Вопросы эти не дают покоя глицеологам и геофизикам. И, безусловно, в будущем они вновь отправятся в Гренландию, оснащенные еще более совершенным техническим снаряжением. Но вряд ли и эти будущие экспедиции раскроют все тайны материковых льдов. Результаты измерений и наблюдений, проведенных в 1968 году Международной глицеологической экспедиции, оказались бесценными для науки. Для их обработки были приглашены многие специалисты, и в том числе один из виднейших глицеологов мира, профессор Петр Александрович Шумский из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института в Ленинграде. Примечание редактора. В настоящее время профессор Петр Александрович Шумский работает в Институте механики МГУ. Ознакомившись с результатами наблюдений и измерений материковых льдов Гренландии, добывавшихся кровью и потом в течение 20 почти лет, авторитетнейшие ученые нашли, что для окончательных выводов этих материалов еще недостаточно. Общий объем материковых льдов Гренландии равен приблизительно 2,6 миллиона кубических километров снега и льда, гласят опубликованные результаты. В пересчете на более удобные для метеорологов и глицеологов единицы измерения это составляет 24 миллиона кубических километров воды. Ежегодная норма снежных осадков достигает 500 кубических километров воды. Потери от таяния снегов – 330. От образования айсбергов, откалывающихся от ледников – 280 кубических километров. Отсюда следует, что ледяной панцирь крупнейшего острова в мире уменьшается, сокращаясь ежегодно на 110 кубических километров воды. В эпоху космических полетов мир привык к сотням тысяч, миллионам километров. Поэтому 110 километров кажутся ничтожной цифрой, о которой не стоило бы и говорить. Следует учесть, однако, что лед, стекающий с поверхности Гренландии, поднимает уровень мирового океана на 0,3 миллиметра в год. Опять-таки ничтожная, казалось бы, цифра. Каждый знает, что такое кубический километр. Попробуем представить себе ящик необычных размеров, ширина, длина и высота которого равняется 1 километру. Трудно поверить сразу, но нетрудно подсчитать, что если бы в этот ящик поместить вплотную один на другим всех обитающих на нашей планете людей, то они все уместились бы в нем. Свыше 3,5 миллиардов людей. Вот насколько ёмок 1 кубический километр. А Гренландия ежегодно засылает в мир 110 кубических километров воды. Приведет ли небывалый прогресс техники век атома к тому, что люди станут вскоре властелинами необъятных полярных территорий? В этом им помогают все более совершенные машины, самолеты, вертолеты, радиолокаторы, электронные вычислительные устройства и сотни других средств, во сто крат увеличивающие их возможности. Однако Арктика не меняется. Чем более совершенными орудиями и приборами пользуется человек, тем более беззащитным он оказывается в своей борьбе. Когда-то, располагая лишь чрезвычайно скромными, примитивными техническими средствами, члены полярных экспедиций должны были обладать недюжинной физической силой, мужеством, выносливостью, упорным стремлением к достижению намеченной цели. Целыми неделями неслись они по девственным полярным просторам за собачьими упряжками, за нартами, на которых везли все необходимое для жизни в ледяной пустыне. Жестоко голодали, мерзли, преодолевали сотни препятствий, черпая при этом силы из каких-то неизвестных источников энергии. Плохая погода не препятствовала тогда экспедициям, а ныне машина не тронется с места, самолет не поднимется в воздух, если не позволяют атмосферные условия. И что еще важнее, не все специалисты, отправляющиеся в далекие, скованные льдом края, чтобы проникнуть в их тайны, похожи на прежних, крепких как сталь людей, которым мы обязаны открытиями неизведанных материков и морей. Ныне решающую роль при выборе участников полярной экспедиции, цель которой – научные исследования, играют прежде всего специальные знания. Но выдержит ли испытания на белых тропах тот, кто добился выдающихся результатов в комфортабельной лаборатории? Не сломят ли его трудности? «Найти сегодня подходящих людей», — говорил Поль-Эмиль Виктор, «это весьма важный и ответственный вопрос. А вернее, подобрать людей и по возможности хорошо подобрать для этой честной, подлинной борьбы, в которой нет места поверхностности или фальши, в которой любая попытка обмана может окончиться поражением. Ибо чем же следует руководствоваться при выборе людей? прежде всего, естественно, специальными знаниями –